Массаж живота. Анатомо-топографические особенности. Кожа передне-боковой брюшной стенки обладает большой подвижностью, за исключением области пупка. Жировой слой часто значительно выражен. В области живота важно уметь находить следующие ориентиры: мечевидный отросток грудины, гребешки подвздошных костей, паховую складку, белую линию живота, которая идет от мечевидного отростка по средней линии живота вниз. По бокам от средней линии хорошо заметны прямые мышцы. Кроме них, переднюю брюшную стенку образуют наружная и внутренняя косые мышцы и поперечная мышца живота. Их называют мышцами брюшного пресса. Желудок расположен большей своей частью слева от средней линии. Желудок прикрыт сверху куполом диафрагмы. Спереди от желудка лежит печень. Слева ко дну желудка прилегает селезенка. Желудок в большей своей части прикрыт ребрами, слева, и только незначительная его часть доступна для непосредственного массажного воздействия. Печень расположена в правом подреберье. Большую часть брюшной полости занимает кишечник. Лимфатические сосуды верхней половины передней брюшной стенки несут лимфу в подмышечные лимфатические узлы, а нижней половины – в паховые. Техника массажа. Исходное положение на спине, под коленями валик или ноги согнуты. Под поясницу можно положить плоскую подушку. Поглаживание. Начните с кругового поглаживания одной или двумя руками последовательно вокруг пупка и затем всей поверхности живота по часовой стрелке. Вначале делайте поверхностное поглаживание, постепенно увеличивая давление ладонью на переднюю брюшную стенку. Возможно поглаживание с отягощением. Затем проведите поглаживание по прямым мышцам и косым мышцам живота. Поглаживание проводится медленно, плавно. Это способствует расслаблению мышц брюшного пресса и нормализации деятельности кишечника. Растирание. Используются различные приемы в зависимости от состояния мышц брюшного пресса, выраженности жирового слоя. Растирание подушечками пальцев, тыльной поверхностью согнутых пальцев, пиление, пересекание. Избегайте сильного надавливания на живот. Разминание. Используется прием накатывания, ритмичное надавливание по ходу толстого кишечника. В положении массируемого на боку, когда прямые мышцы живота достаточно расслаблены, возможно поперечное разминание обеими руками. Вибрация применяется только в специальном лечебном массаже. Ударные приемы, легкие похлопывания, поколачивание пальцами, пальцевой душ, возможны при хорошем тонусе мышц брюшного пресса, значительном слое подкожного жира. Закончите массаж круговым поглаживанием.